Сарапульского окружного суда. Следствие совершенно фальсифицировано. Над подсудимыми и свидетелями совершались пытки. И все-таки ватяки осуждены вторично и, вероятно, последует и третье осуждение, если не удастся добиться расследования действий полиции и разоблачить подложность следственного материала. Я поклялся на свой счет чем-то вроде Аннибаловой клятвы, и теперь ничем не могу заниматься и ни о чем больше думать. Теперь для меня есть 7 человек, невинно убиваемых на глазах у всей России, и я до сих пор слышу их стоны после приговора. «Маня!» — говорю я шепотом, губы мои не слушаются, они дрожат. «А брат не говорил тебе, почему правительство делает это? Зачем?» Маня отвечает так тихо, что я слышу ее только сердцем, взволнованным и потрясенным сердцем. «Брат говорит, правительство понимает, что все недовольны им. Оно боится, как бы недовольные не сдружились, не сговорились между собой. Тогда бы они стали сильны и сбросили это правительство. И оно наускивает всех друг против друга, одни народы против других. Вот русский народ, добрый народ, великодушный, и его натравливает на малые народы. В России очень много малых народов. Ему рассказывают о них всякие подлые басни и байки, чтобы он их ненавидел. Вот, — говорят ему, — видишь, рядом с тобой живут ватяки. Ты с ними дружишь, ты их не трогаешь, а они — твои враги. Они убивают людей и приносят их в жертву своим богам. Маня, самое последнее, говори скорее, сейчас перемена. А кто же на самом деле убил этого нищего? Ну, это нехитрое дело. Нашли где-то труп нищего. Может быть, он с пьяну умер на дороге, в лесу или замерз. Отрубили у него у мертвого голову, вынули сердце и легкие, искололи труп ножом. Врачи сказали ведь, что все это сделано не на живом, а на мертвом. Раздается звонок к перемене. Я иду из гимнастического зала, как оглушенная. В голове мои мысли мечутся, как белки. Как страшно! Ох, как страшно думать обо всем этом! И вдруг, словно солнце, в уме встает мысль о Короленко. Писатель, автор «Слепого музыканта», бросил все, ринулся защищать маленький ватяцкий народ, обвиненный в людоедстве. Добился второго, а теперь уже и третьего суда. И ведь Короленко не один. Папа сказал, с ним все лучшие люди России. Мне становится веселее. На перемене Лида Карцева рассказывает мне как раз об одном из этих лучших людей России, об обер-прокуроре Сената, сенаторе Кони, по заключению которого и происходит теперь третий разбор злополучного мултанского дела. Лида знает это от своего папы. Сенатор Кони, которому Сенат поручил ознакомиться с этим делом и дать заключение, так и заявил: «В этом деле совершена жестокая ошибка. Обвиняются не какие-то отдельные люди, совершившие или не совершившие преступления, а обвиняется вместе с ними весь ватяцкий народ». Много времени спустя, через 25-30 лет, я познакомилась и встречалась с Анатолием Федоровичем Кони. Было это уже после Великой Октябрьской революции, и Кони был уже бывший сенатор. Революция упразднила сенат. Но Кони не злобствовал, как многие другие, не эмигрировал за границу. Глубокий 70-летний старик, он принял революцию, Он работал с советской властью,